Чем больше мы узнавали про паразитов, тем нам делалось яснее, насколько все здесь ужасающе просто, и тем невероятнее казалась удача, благодаря которой мы вышли на секрет их существования. Прошло порядочно времени, прежде чем мы поняли, что слово «удача» имеет столь же неудобоваримое и размытое по смыслу значение, как и большинство абстрактных существительных в человеческом языке, и что подлинный смысл этого понятия совершенно иной. Само собой, очень много времени мы проводили за обсуждением, кого еще мы можем посвятить в свою тайну. Это была проблема не из легких. Начали мы неплохо, но один лишь неверный шаг грозил погубить все. Перво-наперво надо было заручиться гарантией, что лица, отобранные в качестве кандидатур, будут способны воспринять то, что мы им сообщим. Дело даже не в том, что нас могли счесть за сумасшедших, это теперь не очень нас обеспокоило, а в том, чтобы застраховать себя от того, как бы какой-нибудь опрометчиво избранный союзник не выдал с головой все наши планы. Мы просмотрели уйму трудов по психологии и философии с целью выяснить, можно ли найти в среде интеллектуалов людей, мыслящих созвучно нам. Таких мы присмотрели нескольких, но на контакт с ними выходить не спешили. По счастью, метод феноменологии мы с Райхом усвоили быстро. Никто из нас не занимался философией углубленно, вследствие чего нам не надо было теперь избавляться от каких бы то ни было установившихся воззрений. Семена Гуссерля упали на благодатную почву. Так как нас ожидало ничто иное, как война, надо было не мешкая изыскать какой-то способ обучать людей этой умственной дисциплине. Полагаться на одну лишь смекалку было недостаточно, необходимо было в самые сжатые сроки научить их защищаться от паразитов сознания. Все дело состоит в следующем. Стоит лишь человеку уразуметь, каким именно образом ему надлежит использовать свой ум, как все остальное дается уже легко. Вся беда в привычке, которую люди выработали в себе за миллионы лет, привычке отдавать все внимание окружающему миру, воображение воспринимая как своего рода бегство от действительности, вместо того, чтобы уяснить, что оно есть не что иное, как краткий экскурс в неизведанные, необъятные просторы сознания. Мы уже свыклись с традиционным представлением о том, как работает наш мозг. Не мозг в прямом смысле, а совокупность чувств и представлений. Я понял прежде всего. Невероятную трудность составляет уяснить, что чувство – это, по сути, одна из форм представления. У нас эти понятия традиционно разделяются глухой перегородкой. Я смотрю на человека и сознаю, что вижу его. Это считается объективным. Ребенок смотрит на человека и говорит: «Ух, какой он страшный!» Ребенок его чувствует. Мы называем это субъективным. Мы не сознаем, насколько нелепы такие определения и какую путаницу они вносят в мысли. Ведь в каком-то смысле чувство ребенка – это тоже представление, но гораздо примечательнее то, что акт видения у нас, в свою очередь, также относится к чувственной сфере. Задумаемся на секунду, что происходит, когда мы пытаемся навести резкость у бинокля. Мы крутим колесико, но какое-то время ничего не видим, кроме ряби. Вдруг один лишь оборот, и изображение вмиг обретает яркость и четкость. Еще представим. Вот нам, допустим, говорят: «Старик такой-то прошлой ночью умер». Ум у нас, как правило, так забит посторонними мыслями, что эти слова не вызывают в нас вообще ничего. Или, скорее, чувство в нас так же невнятно и размыто, как изображение в бинокле с ненаведенной резкостью. Проходит неделя-другая, мы спокойно сидим у себя в комнате за чтением, и как-то невзначай на ум приходит память о том старике, что умер, как вдруг нас будто током пронизывает запоздалое чувство горестной жалости. Ощущение сфокусировалось. Какое еще доказательство нужно для того, чтобы убедиться, что чувственное и эмоциональное восприятие в сущности одно и то же? Эта работа носит исторический, а не философский характер, и вдаваться далее в феноменологию я не буду. этому посвящены другие мои работы. Кроме того, в качестве великолепного введения в предмет я бы рекомендовал книги лорда Лейстера. Однако этот приведенный мной философский минимум необходим, чтобы представить, как складывалась во времени борьба с паразитами сознания. Потому что, задумавшись глубоко над всем этим, мы поняли, что главным оружием паразитов является своеобразный глушитель мысли, принципом действия чем-то схожий с устройством для создания радиопомех. Наделенный сознанием человеческий ум постоянно устремлен во Вселенную. Неусыпная жизнь эго, я, латынь, состоит в постижении. Так астроном, пытливо вглядываясь в небесный свод, выискивает там новые планеты, а находит он их не иначе, как сличая новые фотоснимки звезд со старыми. Если звезда сместилась, значит, это не светило, а планета. Таким же вот кропотливым изучением, только в поисках сути, постоянно заняты наши мысли и чувства. Суть очерчивается тогда, когда при сравнении двух каких-либо качественных характеристик нам вдруг открывается что-то новое про каждую из них. Возьмем невероятно простой пример. Ребенок впервые видит огонь. На первый взгляд он может показаться ему воистину восхитительным, уж и теплый, уж и яркий, уж и блещет заманчиво. Но стоит ребенку сунуть в огонь пальчик, как ему откроется новое его свойство. Огонь жжется. И все равно он теперь уже не скажет, что огонь – это только плохо. Разве какой-нибудь совсем уж пугливый и нервный ребенок сможет такое сказать? Ребенок, подобно астроному, с его звездными картами, сличает два разных ощущения, одно с другим, и делает вывод, что одно свойство огня следует полностью отделять от прочих. Такой процесс и называется постижением. А теперь представим, что паразиты мозга именно тем и занимаются, что специально затуманивают нам чувства, когда мы пытаемся сличать друг с другом ощущения. Это будет аналогично тому, как, скажем, снять с нашего астронома обыкновенные очки и заменить их на такие же, только с дымчатыми стеклами. Он усиленно вглядывается в свои звездные карты, но из этого мало что выходит. В таком положении мы не можем анализировать свои ощущения, а если мы к тому же еще слабы и невротичны, то тогда уясняем себе как раз противоположную суть явления, например, что огонь плохой, потому что жжется. Читателей, далеких от философии, прошу меня извинить, но эти пояснения совершенно необходимы. Целью паразитов было не допустить, чтобы человек вырос до полного осознания своей силы, и этого они добивались тем, что глушили эмоции, вносили сумятицу в чувства с тем, чтобы он ничего не мог из них для себя вынести и блуждал в тумане своего сознания. Так вот, размышления об истории Вайсмана стали первой попыткой на примере двух прошедших столетий рассмотреть, как осуществлялась агрессия паразитов против земной цивилизации. И уяснили мы едва не в первую очередь следующее. Взять творчество поэтов-романтиков начала XIX века, таких как Вордсворт, Байрон, Шелли, Гёте. Они коренным образом отличались от своих предшественников Драйдена, Попа и других. Их умы подобны были мощным биноклям, способным с колоссальной силой фокусировать бытие человека. Ум Вордсворта, когда тот ранним утром озирал с Вестминстерского моста Темзу, вдруг возгудел подобно турбине, и за секунду времени множество отпечатков упорядоченно наложились друг на друга. Поэт на мгновение увидел человеческую жизнь сверху, не червем земным, как извечно, но с высоты орлиного полета. И всякий раз, когда человек, будь он поэтом, ученым, государственным деятелем, видит жизнь таким образом, у него появляется грандиозное ощущение своей силы и храбрости, осознание смысла жизни и предназначения человеческой эволюции. И вот именно в тот переломный момент истории, когда человеческий ум готов был совершить грандиозный скачок на новую ступень развития, эволюция всегда происходит скачкообразно, подобно тому, как электрон перепрыгивает с одной орбиты атома на другую. Паразиты и обрушились всей своей силой. Их план вторжения был коварен и дальновиден. Они взялись манипулировать главенствующими умами планеты. Эта трагическая истина была четко обозначена Толстым в «Войне и мире», где он высказал мысль, что так называемым «великим людям» принадлежит малое значение в истории, что она движется своим ходом. Ведь все главные участники наполеоновской войны действовали механически, будучи просто пешками в руках у паразитов разума. Ученым подспудно вменялось исповедовать догматизм или быть отъявленными материалистами. Как именно? Путем внушения им глубокой внутренней неуверенности, от которой те бежали, с облегчением хватаясь за спасительный довод, что наука, дескать, есть чисто объективное знание. Вспомним, как паразиты пытались переключить ум Вайсмана на математические задачи и шахматы. Коварный подкоп велся и под людей творчества, писателей, художников, такие гиганты, как Бетховен, Гёте, Шелли, судя по всему, вызывали у паразитов чувство ужаса. Они сознавали, что несколько десятков подобных людей наверняка способны вывести человечество на новый этап эволюции. И вот Шуман и Гёльдерлин лишаются рассудка, Гофман гибнет от пьянства, Колридж и Де Куинси – от наркотиков. Гении уничтожаются торопливо и безжалостно, как мухи. Удивительно ли, что великие мастера искусства XIX века чувствовали, что мир настроен против них? Удивительно ли, что с таким проворством, слепящим ударом безумия, было покончено с храбрецом Ницше, безоглядно взывавшим к оптимизму в человеке? Более подробно в этот вопрос я вдаваться не буду. Книги «Лорда из Лейстера» покрывают его с исчерпывающей полнотой. И вот я сказал, с того самого момента, как существование паразитов разума перестало быть для нас секретом, мы избежали хитро подстроенной ими ловушки, а называлась эта ловушка не иначе, как «история». Сама история была их главным оружием, они ее фиксировали, и по прошествии 2 столетий человеческая история стала иметь вид притчи о людском бессилии, о безразличии природы, о беспомощности человека перед лицом неотвратимости. И когда до нас дошло, что история фиксирована, ловушка перестала для нас существовать. Теперь, обращаясь памятью к Моцарту и Бетховену, Гёте и Шелли, мы думали, да если бы не паразиты, такие творения, пожалуй, мог бы создавать каждый человек. Мы понимали теперь, что рассуждение о бессилии – полный вздор, в каждом из людей сокрыта невиданная сила, если б только всякую ночь ее не высасывали из нас эти вампиры разума. Само собой, разумеется, сознание одного лишь этого было достаточно, чтобы сердца у нас зажглись небывалым оптимизмом. На этой ранней стадии наше восторженное состояние усугублялось еще и неосведомленностью о паразитах. Зная, что для них важно держать свое существование в тайне от людей, мы сделали скоропалительный вывод, за что нам пришлось впоследствии заплатить дорогой ценой, что они на самом деле не властны причинить нам вред. Нас, правда, беспокоила непонятная причина самоубийства Карла, но его вдова высказала версию, показавшуюся мне убедительной. Карл имел привычку класть себе в чай сахариновые таблетки. Цилиндрик с цианидом по форме мало чем отличается от продолговатой стекляшки с сахариновыми таблетками. Что если поглощенный работой Карл по недосмотру кинул в чай вместо сахарина цианид? Здесь, конечно, он моментально обнаружил бы запах, но если, скажем, паразиты каким-то образом притупили у Вайсмана обоняние, так сказать, заглушили его. Вот он, допустим, ни о чем не подозревая, сидит у себя за столом, мыслями целиком уходя в работу, к тому же и порядком утомленный, вот по привычке протягивает руку за сахарином, и тут кто-то из паразитов тихонько отводит ее на несколько сантиметров влево. В принципе, мы с Райхом оба приняли эту версию. Она объясняла попадание цианида в чай. Совпадала она также и с нашей точки зрения насчет того, что паразиты ума, по сути, опасны не более, чем их биологические собратья, древесный червь или ползучий плющ, и что если изучить как следует их природу, а после принять соответствующие меры, то, возможно, опасность удастся ликвидировать. Мы оба согласились, что, в отличие от Карла, не будем столь беспечны в отношении своей безопасности. Для того, чтобы разделаться с нами, как с Вайсманом, у паразитов существовал определенный, хотя и ограниченный, арсенал способов. Например, они могли бы помочь нам угодить в аварию на шоссе. Вождение во многом подчинено инстинкту, и этим инстинктом можно легко манипулировать, когда машина несется со скоростью 150 км в час, и все внимание водителя сосредоточено на дороге. Поэтому мы условились ни в коем случае не садиться за руль автомобиля самим и уж тем более не доверять вождению шоферу. Он окажется в таком случае еще более беззащитен, чем мы. Иное дело вертолет. Здесь весь полет проходит в автоматическом режиме, что почти исключает возможность крушения. Далее, как-то раз в новостях мы услышали, что какой-то полоумный дикарь убил военнослужащего, и поняли, что и такой оборот нельзя упускать из виду. По этой причине мы стали постоянно носить при себе оружие и вменили себе в правило избегать людских сборищ. Однако в первые те месяцы дела у нас шли так успешно, что нам было прямо-таки трудно не переувериться в своем оптимизме. Помню, когда я в 20 с небольшим при наставничестве сэра Чарльза Майерса изучал археологию, восторженность и упоение переполняли меня настолько, что казалось, будто жизнь у меня только начинается. Так вот, в сравнении с теперешним моим упоением, тогдашние чувства просто меркли. Мне было ясно, в сокровенных глубинах человеческого существа кроется какая-то элементарная ошибка, такая же нелепая, как попытка заполнить водой незаткнутую ванну или тронуться с места в автомобиле, стоящем на ручном тормозе. То, что нам нужно неуклонно в себе развивать, минуту за минутой от нас ускользает. Стоит лишь уяснить, что именно, и конец мучительным догадкам. Ум, став полностью подвластным, преисполнится ровной и мощной силы. Мы уже не будем более находиться во власти своих чувств и настроений, но сами будем ими управлять столь же непринужденно, как движениями рук. Такое вряд ли способен представить тот, кто не испытывал этого сам. Человек так привык, что с ним вечно что-нибудь происходит. То к нему привязывается простуда, то на него нападает тоска, то он что-нибудь подберет, да вдруг уронит, то начинает маяться скукой. С той поры, как я стал углубляться в свое сознание, такого со мной больше не случалось. Я сам теперь контролировал свое состояние. Я по-прежнему помню о том, по тогдашним меркам, грандиозном для меня событии. Как-то раз в 3 часа дня я сидел в библиотеке компании за чтением недавно поступившей работы по психолингвистике. Меня занимал вопрос, можно ли посвятить ее автора в наши тайные замыслы. Некоторые ссылки на Хайдеггера, основателя школы экзистенциализма, привлекли мое пристальное внимание. Я отчетливо разглядел ошибку, вкравшуюся в основании авторской концепции, а также и то, как можно будет, надлежащим образом эту ошибку исправив, открыть грандиозные перспективы для дальнейших исследований. Кое-что я начал для себя стенографировать. В этот момент над ухом у меня с высоким, заунывным гудением пролетел здоровенный комар. Прошла секунда, и опять послышалось его назойливое пение. Все так же, не отвлекаясь от Хайдеггера, я мельком глянул на насекомое, мысленно приказывая ему убираться прочь к окну. В тот же миг я явственно ощутил, что ум у меня пришел с комаром в столкновение. Насекомое неожиданно сбилось с прежнего курса и, нудно зудя крылышками, поплыло по воздуху к закрытому окну. Все так же цепко удерживая комара в поле зрения, я волевым усилием провел его через помещение к вмонтированному в окно вентилятору и выпроводил вон. Я был так ошарашен, что некоторое время, откинувшись на спинку стула, сидел, бестолково таращась выпученными глазами, на вентилятор. Если б сейчас у меня из-за спины выросли вдруг крылья, и я, хлопая ими, поднялся в воздух, то и тогда, наверное, я был бы вряд ли так изумлен. Может, мне просто показалось, что это я сам усилием воли выпроводил насекомое? Я, кстати, вспомнил, что неподалеку отсюда, в умывальной, под окном которой растут на клумбе пионы, житья нет от ос и пчел. Я прямым ходом направился в умывальную. Там было пусто, лишь одинокая оса с монотонным жужжанием билась о матовую поверхность стекла. Я, прислонясь к двери спиной, сконцентрировал на осе все свое внимание. Однако ничего при этом не произошло. Такое обескураживало. Создавалось впечатление, будто я делаю что-то не так. Все равно, что, скажем, рву на себя запертую дверь. Мыслями вновь возвратясь к Хайдеггеру, я почувствовал в себе прилив возвышенной силы, проникновения. И в этот момент ощутил, что ум у меня произвел включение. Я находился с осой в контакте столь же явственным, как если бы держал ее, зажав в кулаке. Я повелел ей пересечь пространство умывальной. Хотя нет, сказать «повелел» будет неверно. Мы же не повелеваем сомкнуться или разомкнуться своей ладони, мы просто делаем это. Так же и я подогнал к себе осу через все помещение, а когда-то почти уже достигла моего лица, заставил развернуться и взять курс снова на окно, после чего выпроводил ее вон. Это было так невероятно, что я, не сходя с места, готов был разразиться либо безумными рыданиями, либо безумным хохотом. Самое смешное было то, что я непонятно как ощущал сердитое недоумение осы. Что это вдруг такое с ней выделывают против ее воли? Послышалось жужжание, влетела еще одна оса, а может опять та самая. Я схватил и ее, однако на сей раз почувствовал, что ум у меня, непривычный к такого рода нагрузкам, начинает уставать. Его хватка не была уже такой цепкой. Я подошел к окну и выглянул из-под фрамуги наружу. В чашечке пиона возился большой шмель, с торопливой жадностью вбирая в себя нектар. Я схватил шмеля и мысленно скомандовал ему оставить цветок. Насекомое воспротивилось. Я почувствовал это так же ясно, как чувствуешь прерывистое подергивание натянутого поводка, когда выгуливаешь собаку. Я напряг усилия, и шмель сердитым гудением снялся с цветка. В этот момент, почувствовав, что умом начинает овладевать усталость, я оставил насекомое в покое. Однако вести себя так опрометчиво, как еще в недавнем прошлом, я не стал. Я не позволил усталости овладеть собой и вызвать упадок сил, нет. Я лишь намеренно дал мыслям отвлечься на посторонние предметы, тем самым позволив мозгу расслабиться и отдохнуть. Через 10 минут в библиотеке ощущение умственного спазма уже миновало. Теперь мне стало интересно. Смогу ли я оказать такое же воздействие и на неодушевленную материю? Я остановил внимание на соседнем столе, где в пепельнице лежал оставленный кем-то окурок со следами губной помады, и попытался сдвинуть этот окурок с места. Он действительно переместился на другой край пепельницы. Однако это стоило мне неизмеримо большего усилия, чем когда я имел дело с осой. И здесь же я удостоился еще одного сюрприза. В тот момент, когда мой ум соприкоснулся с сигаретой, я явственно ощутил в себе нарастающее сексуальное возбуждение. Я вышел из соприкосновения, затем опять его повторил и снова почувствовал возбуждение внизу живота. Позднее я обнаружил, что окурок оставила полногубая брюнетка, секретарша одного из директоров. Это была незамужняя женщина, лет 35, довольно невротичного вида. Носила она очень сильные очки с горбатой дужкой, и в целом ее нельзя было назвать ни безинтересной, ни привлекательной. Вначале я подумал было, что вспышка желания исходила от меня, являясь естественной мужской реакцией на сексуальный возбудитель, в данном случае сигарету со следами губной помады. Но как-то раз в библиотеке нам довелось очутиться с этой женщиной рядом, за соседними столиками, и я решил для интереса незаметно ее коснуться. В ответ меня словно током пробил пронзительный, горячий, животночувственный импульс ее желания. Я просто оторопел. Не то чтобы у нее действительно в данную минуту на уме был секс, она занималась тем, что одолевала том статистики. Или она испытывала к кому-то вожделение. Просто, видимо, она по натуре была сексуально озабоченной и свой повышенный чувственный тонус воспринимала как нечто само собой разумеющееся. Наблюдение за ней открыло мне и кое-что еще. Вскоре после того, как мой ум вышел с ней из соприкосновения, она смерила меня долгим, задумчивым взором. Я продолжал чтение, сделав вид, что ее не замечаю. Через некоторое время она утратила ко мне интерес и вернулась к статистике, своим поведением показав, однако, что мое умственное зондирование не прошло для нее незамеченным. Когда я попытался провести аналогичный эксперимент на мужчинах, те не прореагировали вообще никак. Это, похоже, свидетельствовало о том, что у женщин, особенно сексуально неудовлетворенных, развита аномальная чувствительность на подобного рода вещи. Хотя этот эпизод произошел позднее, пока же я только попытался передвинуть окурок сигареты и уяснил для себя, что хотя такое и возможно, но дается весьма и весьма непросто. Это, видимо, объясняется тем, что материя мертва, подчинить своей воле живой предмет легче, поскольку при этом можно использовать его жизненную силу и не приходится одолевать мертвую инерцию. В тот же день, несколько позднее, в мыслях, все так же неотрывно занят своим недавним открытием, я раздобыл немного папиросной бумаги и, мелко ее изорвав, забавлялся, наблюдая, как мелкие клочки вьются над столом эдакой миниатюрной, послушной мне метелицей. Занятие это оказалось утомительным, и мне секунд уже через 15 пришлось его прекратить. В тот вечер вернулся с каратэ-пэ Райх, и я рассказал ему о своем открытии. Он взволновался едва не больше, чем я сам. Может показаться странным, но сам он аналогичного эксперимента проводить не спешил. Вместо этого он начал его анализировать, строя предположения насчет того, какая польза будет от всего этого грядущим поколениям. Безусловно, последние полвека люди достаточно наслышаны о возможностях телекинеза. Это явление исследовал в Дюкском университете Райн. Он определил телекинез или ТК как явление, при котором индивидуум оказывает воздействие на определенный предмет, а также его окружение, без привлечения своей собственной моторной системы. Внимание Райна на эту проблему навел один из завсегдатаев игорных домов, обмолвившийся как-то, что многие игроки всерьез полагают, что способны влиять на то, какой плоскостью выпадает игральная кость. Райн провел на этот счет тысячи экспериментов, и вывод у него был тот же, что и у меня. От упражнений в телекинезе мозг через какое-то время начинает уставать. Первый сеанс неизменно оказывается гораздо успешнее всех последующих, а чем дольше, тем результаты становятся скуднее. Так что в каком-то, пусть скромном масштабе, люди владели телекинезом всегда. То, что я мог при концентрации выдавать более мощный энергетический импульс, было просто следствием занятий феноменологией. Диапазон возможностей моего мозга резко расширился. Ум Райха возрел, подобно ястребу в горном полете. Он стал предрекать, что наступит день, когда мы без помощи какой бы то ни было техники сумеем поднять наверх руины Кадата, и что человеку для того, чтобы отправиться на Марс, не надо будет никакого усилия. Волнение Райха передалось и мне. Я видел, что он говорил верно. Мое открытие можно назвать пока самым крупным нашим шагом вперед и в теоретическом, и в практическом плане. ведь до сих пор научный прогресс человека был в некотором смысле прогрессом не в том направлении. Взять раскопки на КРТП, мы бились над этой проблемой, отыскивая чисто технократическое ее решение, как поднять город, высвободив его из-под миллиарда тонн грунта, при этом полагаясь исключительно на помощь машин и совершенно не учитывая при производстве работ ум человека как неотъемлемую часть. И чем больше этот ум изобретает облегчающих труд механизмов, тем он сильнее умаляет свои собственные достоинства, отводя себе пассивную роль мыслящего придатка машины. Последние два столетия научные достижения человеческой мысли только и работали на то, чтобы человек все глубже и глубже утверждался в мнении, что он существо пассивное. Я предостерег Райха, что такое сильное умственное возбуждение может привлечь внимание паразитов. При этих словах он принудил себя успокоиться. Я изорвал на мелкие клочки кусок папиросной бумаги и продемонстрировал, как они у меня порхают по столу. При этом я шутливо заметил, что единственное, в чем я преуспеваю, это передвигать с места на место пару граммов бумаги. Так что уж если докапываться до когда-то, то лучше иметь при себе не ум, а кирку с лопатой. Тут Райх сам попытался привести бумажные клочки в движение, но у него ничего не вышло. Я попытался на словах довести до него фокус включения ума на передачу, но он не смог ничего уяснить. Райх изнурял себя этим занятием полчаса, но так и не сумел сдвинуть даже самого крохотного клочка. Я давно уже не видел его таким удрученным, как в тот вечер, когда он от меня уходил. Я попытался его ободрить, сказав, что главное – уловить, в чем здесь заковыка, а это может произойти по наитию в любой момент. Брат у меня, например, научился плавать в 3 года, а мне, пока до меня дошло наконец, как это делается, исполнилось уже 11. И в самом деле, через какую-то неделю Райх эту заковыку усвоил. Он поднял меня среди ночи звонком, чтобы сообщить об этом. Произошло это с ним, когда он, сидя в постели, читал книгу по детской психологии. Размышляя, как это некоторые дети умудряются накликать на себя все подряд несчастья, то влезут куда-нибудь, то что-нибудь себе расшибут, Райх подумал, в какой все же значительной степени каждый такой случай зависит от ума самого ребенка. И думая как раз о тех внутренних силах, над ключом к управлению, которыми мы столь усердно ломаем голову, он вдруг понял, что точно так же, как ребенок, с которым сплошное несчастье, он сам удерживает в себе способности к овладению навыками телекинеза. Райх сосредоточил все свое внимание на книжной странице, тонкая лощеная бумага, и та перевернулась у него сама собой. Как я наутро узнал, Райх в ту ночь вообще не думал засыпать. Вплоть до самого утра он просидел, упражняясь в телекинезе. Ему пришла в голову мысль, что идеальным материалом для подобных опытов мог бы послужить пепел от папиросной бумаги. Его частицы настолько невесомы, что малейшего умственного усилия достаточно, чтобы привести их в движение. Более того, стоит чуть дунуть, как они тотчас вихрясь взлетают, и ум может использовать энергию этих частиц, подхватывая их в полете. После этого навыки телекинеза у Райха пошли развиваться неизмеримо быстрее, чем у меня. Он обладает более мощным мозгом, если иметь в виду простой церебральный разряд. Через неделю я удосужился видеть в исполнении Райха невероятный трюк. Он принудил отклониться в полете птицу и заставил ее дважды описать круг возле своей головы. Последствия этой выходки были весьма забавны. Кто-то из служащих видел происходящее через окно и вскоре сообщил об увиденном в прессу. Когда Райха изловил корреспондент и стал расспрашивать, что там за знамение в виде большого черного орла дважды очертило ему возле головы круг, рассказ к тому времени оброс деталями до неузнаваемости, тот ответил, что у них в семье всегда любили пернатых, а он, чтобы подманить птицу, использовал особый, необычайно высокой частоты свист. После чуть не целый месяц секретарь Райха только тем и занимался, что отвечал на письма орнитологических обществ, наперебой зазывающих Райха приехать к ним с лекциями. Вот уж тогда Райх позаботился, чтобы о занятиях телекинезом не было известно никому, кроме стен его комнаты. Откровенно говоря, меня в тот период не очень занимало, есть у меня способности к телекинезу или нет, я не видел в них возможности практического применения. Переправить через комнату обыкновенный лист бумаги стоило мне таких трудов, что проще было встать и принести его самому. Так что, дочитывая «Назад к Мафусаилу» Бернарда Шоу, где древние у него по собственной прихоти отращивают дополнительные конечности, я не без сарказма думал, что уж здесь драматург явно хватил через край. Составление территориальной карты сознания казалось мне занятием во всех отношениях более интересным и благодарным. Оно давало куда более волнующее ощущение власти над умом. Люди так свыклись со своей умственной ограниченностью, что воспринимают ее как должное. Это напоминает поведение больного, забывшего, что значит быть здоровым. Мой мозг мог производить теперь операции такого масштаба, какие мне раньше и не снились. Я, например, всегда был никудышным математиком. Теперь же я буквально с лета овладел теорией функций, многомерной геометрией, квантовой механикой, теории игр и групп. На сон грядущий я взялся читать многотомник Бурбаки и прочел 50 его томов, причем местами перепрыгивал через целые страницы. Настолько очевидной мне казалась там логика. Занятие математикой я нашел для себя ценными во многих отношениях. Обращаясь мыслями к своей первой любви, истории, я теперь с такой легкостью узнавал тот или иной ее период, с такой четкостью охватывал всю совокупность его черт и оттенков, силой воображения превращая их в реальность, что просто не смог сдерживать одолевающих меня чувств. Поэтому я предпочел целиком переключиться на математику как занятие более безопасное. Здесь ум у меня мог крутить интеллектуальные кульбиты и носиться пулей из конца в конец математической галактики, оставаясь при этом эмоционально сдержанным. Мой рассказ о происшедшем в библиотеке случае с секретаршей вызвал у Райха такой интерес, что он решил сам продолжить наблюдение в этой области. Выяснил, что около 50% женщин и 35% мужчин, служащих компании, являются сексуально перезаряженными. Безусловно, это можно было в какой-то степени мотивировать жарой и недостаточно развитыми условиями быта. Казалось бы, при такой интенсивности сексуальных эмоций уровень преступности на предприятиях компании должен быть низким. Нет, ничего подобного, он был исключительно высок. И когда мы с Райхом сообща над этим подумали, нам открылось, в чем здесь причина. Сексуальная взвинченность и высокий уровень самоубийств оказались связаны друг с другом напрямую и сопряжены, конечно же, с деятельностью паразитов. Секс – один из глубочайших источников внутреннего удовлетворения человека. Половая и эволюционная активность между собой неразрывно связаны. Нарушить каким-нибудь образом эту глубинную взаимосвязь, и неизрасходованная энергия, постепенно скопившись, хлынет через край, изыскивая себе возможность удовлетворения любыми средствами, чаще всего самыми неудобоваримыми. Один из них – неразборчивость в половых связях, чему примеров в компании существовало множество. И здесь суть все в той же сфокусированности эмоций. Мужчина полагает, что такая-то женщина доставит ему сексуальное удовлетворение и в конце концов добивается, что она делит с ним ложе. Но вмешиваются паразиты сознания, и он теряет способность сфокусировать свою энергию на половом акте. Это неприятно ошеломляет. Казалось бы, женщина отдалась, в прямом смысле слова, но ощущение удовлетворенности не наступает. Возникает двойственное чувство, такое же, как, скажем, очень плотно поесть и одновременно с тем чувствовать голод. Отсюда логически вытекают два возможных последствия. Либо мужчина решает, что дело здесь в неправильном выборе партнерши, и, недолго думая, приступает к поиску другой, более подходящей, либо он делает для себя вывод, что обычный половой акт удовлетворения не приносит и пытается его разнообразить. Иными словами, прибегает к половым извращениям. Райх, проведя неафишированно анонимный опрос среди служащих компании, обнаружил, что изрядное число тех из них, кто не состоит в браке, занимается, по мнению коллег, пикантной любовью.